Если большой зверь с осени задом к ветру стоит, который от реки без берегов дует, то и вся зима будет холодной. Озябший Энку забыл о своей неприязни к рыжему и подлез поближе к костру. А я сам видел на охоте, так оно и было. Детям холодно, которые в санях спят, там-то костра не разведешь. Андрей вскочил на ноги и побежал в середину каравана. Сидит здесь, греется. А как там маленький Эрит и Мела, про это и думать забыл. Эсика крутилась вокруг саней, а Имела сидела с малышом, завернутым в несколько шкур у костра, на котором в горшке кипело варево из сушеных ягод. Горшок бы этот прямо в короб и грел бы их всю ночь, пока не остыл. Но куда его без крышки, да и большой слишком, разольется кипяток. Был бы он бутылкой стоп. Делали же когда-то для настоек граки узкие горшки с длинным горлышком, да еще и с затычками из глины. Где старшая? На весь караван обнаружилась дюжина бутылей. Одну Андрей забрал себе, остальные раздали в сани, где были младенцы возрастом до года. Все хотели иметь горшки для варки мяса, пожала плечами младшая. Теперь горшки с длинным горлом можно наделать, только когда печь заново отстроим и глину найдем подходящую. Грелка, в которую налили кипящего отвару, медленно грелась, но и тепло отдавала почти всю ночь. Эрит, довольно посапывая во сне, прижался к ней. Как бы это ни последние дети оказались, которые родились на этом континенте. Выживут ли появившиеся на свет младенцы в условиях бесконечной дороги? Мы хотим идти впереди, рядом с тобой. Эсика прижалась к нему под накидкой из шкуры большерога. В первом дасте опасно, если кто нападет, то именно на нее, поэтому там находятся лучшие из мужчин Гайрыха. Но можете перейти в третью по счету дасте. Казалось, холоднее быть уже не может, но к утру мороз стал совсем уж невыносимым. Из леса раздавался сухой треск деревьев, Андрей увидел образовавшиеся трещины на некоторых стволах сосен. Пришлось вначале сварить горячий отвар, чтобы люди согрелись, а уже потом направить сани в узкую скалистую расщелину, через которую понесла свои воды замерзшая река. Неужели прошлая зима была аномально теплой, а теперь все вернулось на круги своя? Не помню, чтобы деревья от мороза трескались, Ута не подтвердил его предположение. В семье говорили, что когда-то было так холодно, что река у дома памяти очищалась от льда только к середине лета. Но сам я не видел такого. Река, которая до сих пор текла широким потоком, словно решила поиграть с самонадеянным Андреем. В некоторых местах она сужалась до пары метров. Представив, какая там может быть глубина, он поежился. Хорошо, что лед крепкий. По его расчетам, они уже должны были добраться до большой реки. Однако, река продолжала петлять и все глубже забиралась в горы. Больше всего Андрей боялся, что они наткнутся на какой-нибудь замерзший водопад. В этом случае они потеряют массу времени на возвращение назад. Нервное напряжение Андрея передалось и окружающим, разговоры приутихли, слышен был только скрип множества полозьев о лед. «Самый удобный путь не всегда самый короткий», – пробормотал Энку. Треск удара от упавшего впереди на лед валуна заставил его подпрыгнуть на месте. «Стой!» Андрей остановил Эхаута, который хотел осмотреть камень, частично пробивший толстый лед, и теперь наполовину торчащий над его поверхностью. Камни сами по себе сверху не падают. «Бу-бу-бу-бу-бу!» Энку дал тройной сигнал своим горнам. Все услышавшие должны были немедленно остановиться. «Ду-ду-ду-ду!» Это уже Рту, который находится в замыкающих санях. «Давно рыжего не слышно было», — проворчал Большеносый. «Прошло четверть часа, если не больше. Ничего не происходило. Может, иногда и падают камни просто так с неба?» Андрей двинулся к валуну, но не успел сделать из десяток шагов, как прямо на первый камень упал еще один, вогнав его под лед. «Все-таки не падают. Так им всю реку разобьют. Я их вижу». Энку удалось углядеть кого-то выше скал, между кустарником. Сколько Андрей не напрягал зрение, так ничего подозрительного и не заметил. И кому понадобилось прятаться в этом бесплодном месте? Они могли бы скинуть камень прямо на нас, но не сделали это. Выходит, они боятся, потому что нас много и хотят, чтобы мы повернули обратно. Так они могли бы нас тогда просто оставить в покое, и мы прошли бы мимо, даже не увидев их. Я и сейчас их не вижу. Они не знали, что мы не останемся на этом месте. Энзи и Энку, обойдите их, сгоните их со скал. Андрею надоело стоять и ждать. Заметив движение на реке, невидимый противник заволновался и выдал себя. Эй, эй, эй. Что-то знакомое послышалось Андрею. Где-то он подобный язык слышал. Гайрыха. Неужели догнали? Андрей побежал за мужчинами своей семьи. Стой, Энзи, не убивай их. Это кричал уже Энку. Успел как раз вовремя. Кидавших камни в реку оказалось всего 7 человек, 2 мужчин, 3 женщины и 3 детей разного возраста. Поняв, что их местоположение раскрыто, они почему-то побежали к реке, где их прижали к берегу Большеносы и Энзи. Охотники теперь угрюмо на них смотрели, выставив вперед копья с заостренными концами, а женщины схватили булыжники. Так это же каменщики, живущие за ущельем и строящие дома из камней, поэтому и показался ему их язык знакомым. Он же был у них в плену, но почему они здесь? Энку, покажи им красное рубило. Эй-эй-эй. Мужчины опустили копья. Из-под лобья смотрит на Энку. Все-таки они на него похожи, разве что пониже на полголовы. Эдакие булыжники на ножках, попробуй к таким еще подступись. Энку, спроси их, почему они оказались так далеко от своей стоянки. Большеносы неуверенно что-то сказал и получил ответ, который перевел рубленными предложениями. Очень холодная зима, не было еды, все умерли. Они перешли ущелье и спустились ближе к равнине. Взять их с собой, хотя бы в благодарность за то, что не съели в плену, а ведь могли бы. Здесь они долго не протянут. Равнина не бесплодные горы, но с едой сейчас и на ней немногим лучше. Скажи им, что если хотят, могут пойти с нами. Только ты будешь за них в ответе. Они согласны, но хотят забрать вещи, которые оставили в лесу. Среди обычных шкур каменщиков Андрея заинтересовало одно одеяние. Он осмотрел его. Сделанное из нескольких соединенных из шкур криворога, оно даже на вид выглядело теплым. Надел его, мягкое, теплая шерсть хорошо грела, еще бы рукава им придумать вместо этих дырок. Вернул обратно. И как добились такой обработки, интересно. А как шкуру обработали? Очень уж она мягкая, руками мяли, жиром мазали, старики ее жевали, пока не померли все. Угом называют, перевел Энку. На большую реку вышли неожиданно. Какая она все-таки огромная, противоположный берег едва был виден. Длинноногих водными просторами не удивить, а вот остальные застыли на месте. Никогда такого не видели. Подыскали подходящее место для того, чтобы взобраться на крутой западный берег. А ведь долгая дорога начинается только сейчас, когда мы пересекли большую реку и тем самым покинули равнину, которая была домом для многих поколений семей неандертальцев, подумал Андрей. Прощай, равнина. Куда дальше? На него смотрели множество глаз. Идем прямо на восход, там наш новый дом. Равнина по западную сторону большой реки ничем не отличалась от таковой на другом берегу. Такая же сухая трава, припорошенная снегом. Только иногда попадались островки кустарников, до которых не успели добраться прожорливые мамонты или крупные копытные. Словно и не уходили никуда. Хорошо было по реке двигаться, нет ли еще какой, которая течет на восход. Андрей с сожалением покачал головой. Все они несут свою воду в реку без берегов, у которой жили длинноногие. Мы можем их только пересечь по льду. В план Андрея двигаться прямо на восход почти сразу же пришлось вносить коррективы, когда они уперлись в каменистые холмы. Отправившиеся на поиск дороги Энзи с Эхаутом вернулись ни с чем. За холмами начинались не такие уж и высокие горы, которые тянулись, насколько хватило глаз. Они были вполне проходимы для охотников, но не для загруженных саней. Судя по всему, они примыкали к хребтам и нагорьям, где раньше жили каменщики. Придется их обойти. Горный массив все расширялся и расширялся и даже не думал заканчиваться. Иногда они заворачивали совсем уж на север, чтобы обойти его врезающиеся глубоко в долину языки. Андрей старался держаться ближе к нему, чтобы можно было собрать дров на поросших лесом склонах. Однообразие пути стало угнетать, но зато стих северный ветер и спали морозы. С тех пор, как мы пересекли большую реку, успела умереть старая луна и родиться новая, потихоньку переместившийся в голову колонну Рыту чертил на снегу палкой черточки. Людям надо отдохнуть, пойти на охоту, поесть свежей дичи. Слова Рыжего упали на благодатную почву. Не успел Андрей согласиться, как все начали куда-то разбегаться. Энку дал сигнал сбора совета долгой дороги, а то ищи потом их всех. 3 дня и не одним больше. Сообщите это мужчинам, которые следят за своими дости. Пусть пересчитают людей, а если не могут сами, то за них это сделает старшая или кому она это дело поручит. Охрану места остановки поручили Рту, который, как оказалось, уже успел подобрать под это дело подходящих людей. Наверное, военное дело – это единственный данный ему свыше талант. А сам Андрей решил провести дни отдыха со своей женщиной и детьми. В этот день впервые за месяц они поели свежую дичь. Андрей и сам не представлял, насколько соскучился по поджаренному на углях мясу, заменившему сегодня поднадоевшую вяленую мамонтятину. Те же эмоции испытывали, кажется, все. Эхаут, которому никогда не сиделось на месте, удачно сходил на оленя. Почему мы не встретили ни одного темнокожего за все то время, как ушли от большой реки? Энку ковырял в зубах веткой сосны. Если ты кого-то не видел, то это не значит, что не видели и тебя, Эхаут усмехнулся. Но никто не рискнет напасть на такое количество людей. Мы жмемся в горах, а темнокожие любят селиться на равнине. Сытый желудок развязал язык и молчаливому Энзи. Вопрос занимал и Андрея, но ответа у него не было. Племя ускалицых людей перешло на равнину под давлением семей, которые жили восточнее. Они идут на восход больше месяца, но до сих пор так не увидели ни одного кроманьонца. Возможно, прав Эхаут, или Энзи, а может и оба сразу. 3 дня пролетели мигом, отдохнувшие от надоевших саней люди нехотя снова готовились толкать их. Андрей обратил внимание, что Эсика сняла с себя опутывающие ее одежду обработанные шкуры. Теплеет. Надо торопиться, пока подмерзший слой снега позволяет двигаться. Бу-бу-бу-бу. Двойной сигнал горной Энку впереди колонны сообщил всем, что пора двигаться в путь. Примечание. Что касается маршрута долгой дороги, по поводу чего поступает довольно много вопросов от читателей. На данный момент неандертальцы пытаются обогнуть центральный массив с севера. Далее их ждет долина Рона и Альпы. И автор не забыл про Дунай, который течет именно туда, куда им нужно, говоря о том, что все реки текут на север. Это Андрей забыл. Глава 12. Грязевой поход. Интересно, сколько они прошли за ушедший день? Наверняка, немного. Андрей провел пальцем по снегу, на поверхности осталась глубокая борозда, хотя он и не прилагал для этого никаких усилий, снег стал мягким. Он вздохнул. Странная зима не уставала удивлять своими сюрпризами, на смену ужасающим морозам вдруг пришла оттепель. Снег налипает на полозья, Эссу, старшая смотрела на него так, словно это в его силах было нагнать сейчас холод, чтобы им стало легче катить сани. К утру белый покров на прошлогодней траве стал тоньше раза в 2. Если так пойдет дальше, то им придется разбить стоянку прямо там, где они сейчас находятся. И не назовешь это место очень уж удобным, с юга все те же горы, вдоль которых они идут уже больше 2 месяцев, а с севера – пустая тундра без всякого намека на дичь. К вечеру того же дня случилась катастрофа. Температура воздуха поднялась еще выше, грязноватый снег сохранился только местами, а равнина стала напоминать лицо больного, страдающего кожной болезнью, покрытое мучными пятнами. Караван окончательно встал. Мясо большого зверя закончилось, осталось только подсушенное бычье и немного рыбы, и хватит его на несколько дней, не больше. Опять старшая появилась. Все равно мы здесь застряли, займемся охотой. На следующий день мужчины партиями по 4 человека широкой полосой отправились во все стороны равнины. Андрей примкнул к Энку и Эхауту, сочли, что и втроем справится. Не стоит отходить далеко, если найдем быка или оленя, то как мы его дотащим до стоянки без саней? Эхаут счищал с обуви толстый слой налипшей густой грязи вперемешку с сухой травой. Проделывать эту процедуру приходилось чуть ли через каждые 20 шагов, иначе идти становилось совершенно невозможно. Словно булыжники на ногах тащишь. Звери словно все перемерли в этой части степи. Ни этим днем, ни последующим им никто не попался. Надо возвращаться, может, другим охотникам улыбнулась удача. Мордобой на стоянке был в самом разгаре. Несколько длинноногих и белогорцев, вцепившись между собой, катались по грязи, остальные, вооружившись копьями, стояли напротив друг в друга и выкрикивали оппонентам оскорбления. Тухлая рыба, вонючий криворог, этого еще не хватало. Оказалось, что ночью кто-то из белогорцев попытался украсть подсушенное мясо из саней дости длинноногих, но его вовремя заметили, повязали и сильно избили. Теперь же мужчины из-под Белой горы пришли отомстить обидчикам. Обстановка в караване накалялась. Андрей в порыве злости собрался выгнать вора, что было для него равносильно смертному приговору. Не делай этого, Эссу. Эсика пыталась отговорить его от этого шага. Рыту приходил, просил простить. Это от страха перед голодом. Андрей вздохнул, большинство мужчин уже вернулись с охоты и все как один пришли с пустыми руками. Еще несколько дней и таких сцен может стать много. Голод – плохой советчик разуму. Их спасало только то, что из сушеного мяса получался жирный бульон, который придавал чувство сытости. Питались бы они просто вяленым мясом, их запасы давно бы истощились. Мысли о том, что может случиться в скором будущем, если так пойдет дальше, он от себя отогнал. Соберем завтра совет. Энку, Энзи, Эхикка, Эхаут, старшие, лучшие из ГРХ стояли позади него. Напротив Рыту и Изуми, косятся друг на друга. За каждым из них мужчина из их семей, отвечающие за санные отряды. Лесовики и каменщики стоят где-то с краю. Андрей кивнул старший, говори. Сушеного мяса быка почти не осталось. Мы его раздали в равной доле по всем саням, но не все обращались с ним как должно. Где-то его уже нет, съели. Собравшиеся заволновались. Послушался гул голосов, все забыли про драку. Но осталось размельченное сушеное мясо, политое жиром. Если давать ежедневно по куску на каждые сани, то хватит на 3 дня. Пора и Андрею сказать слово. Плитки с мясом будут раздаваться мужчинами и женщинами ГРХ. Их нужно варить в горшке, затем разделить на всех людей в санях. Сначала по обычаю ГРХ надо накормить детей, а затем и взрослых. Вроде молчат, слушают. Еда то теперь только у Андрея. С сегодняшнего дня, если кто попытается украсть еду у другого, то наказание только одно – изгнание. Если кто-то не захочет исполнить то, что решил совет, наказание одно – изгнание. Все мужчины, которые идут на охоту, должны сообщить об этом Изуми и Энку. Добытое делится на всех, иначе наказание одно – изгнание. В случае, если нам будет угрожать опасность от незнакомых людей, то надо сказать об этом Рыту, который говорит мужчинам, что они должны делать. Еду по саням будет раздавать старшая. У Энку и Изуми 3 дня, чтобы попытаться добыть еду на охоте. В горшке варилась плитка принесенного старшей размельченного сушеного мяса с жиром. Против ожидания, запах был вполне сносным, вот только от мяса осталось только несколько волокон на дне, растворилось все в воде. Появился Энзи, Эсика дала ему чашку с бульоном, которую он выпил в несколько глотков. «Это плохое место, Эсу, я обошел равнину вокруг нас по кругу на расстоянии в день и не встретил ни одного свежего следа зверя. Надо уходить отсюда, пока люди не стали грызть ветви деревьев, но кругом грязь, на санях не пройти». Пусть и медленно, но мы будем двигаться. Мужчины, присматривающие за Дости, были сбиты толку. Только-только на совете долгой дороги объявили, что они скоро пойдут искать зверя на равнину, как теперь появилась новость, что караван отправится дальше, как только вернутся все ушедшие на охоту. Но как передвигаться на санях, когда полозья почти полностью тонут в грязи? Караван широким фронтом рассыпался по равнине. Ни одни сани не пройдут по следу, которые оставили другие Дости, застрянут в колее. Поэтому толкавшие их поневоле выстроились в шеренгу, чтобы не мешать друг другу. Эсика поскользнулась на луже и вытянулась во весь рост в жирном месиве. Андрей помог ей подняться и уселся рядом. Нет сил больше. Имела, помогавшая толкать сани, жалобно смотрела на них. Все, дальше они сегодня не двинутся. Посадил ее в короб Криту. Большую часть расстояния они покрыли сегодня ранним утром, когда утренний морозец прихватил грязь. Один кусок остался мяса с жиром, старшая сказала, что нет больше ничего, Эсика всхлипнула. Разломи его на 3 части и свари 1, остальное оставь на завтра. Неужели он ошибся? Может, не надо было слушать Энзи и стоило остаться на месте, пытаясь добыть еду охотой, но за все время, как они идут, ни один зверь им так и не повстречался. Горы заканчиваются, стали обрывистыми и заворачивают в солнечную сторону. Вымазанный черной грязью Эхаут протянул руку в юг. «Дойдем до их границы, а там видно будет, не могут звери исчезнуть сразу отовсюду. Это если с голоду не помрем, у каменщиков ребенок умер сегодня». Энку был скептичен. «Но я в тебя верю, ты везучий». Бульон вышел совсем жидким. Имела пристально смотрела, как он наливает его себе в чашку. «Не наелась, возьми, я уже пил его у Энку. До ночи прошли еще немного». Прав был Эхаут, близки границы горного массива, еще несколько дней и они достигнут примыкающую к нему с востока долину. Вечером подогрели в горшке воду, в которую Эсика накидала для вкуса горсть сушеных ягод. «Расскажи сказку», выпив напиток, Имела повеселела, и подарила ему птица шкуру криворога. И как только он расстилал ее на земле, появлялась на ней вкусная еда, и жареное мясо большерога, и вареная рыба, и ягоды, и даже еда ЖЖЖ. «Вкусная сказка», Эсика уложила в короб сопевшую Имелу. «Была бы у нас такая, утром все проснулись сытые. Завтра будет лучше, мы дойдем куда-нибудь, где можно поохотиться». Андрей смотрел, как Эсика крошит в горячую воду остатки плитки из сушеного мяса с жиром. Все, последний кусок, ничего не поменялось ни вчера, ни сегодня. Караван остановился. Папа опять у Энку бульон пил? Нет, у Эхаута. Андрей улыбнулся. Голода он не чувствовал, только слабости иногда кружилась голова. Караван встал сразу, словно у него в один миг закончились силы для борьбы с этой грязью. У людей их тоже не было, даже для того, чтобы бежать отсюда, в надежде попробовать спастись в одиночку. Поднялся холодный ветер, Эссу, его нашел Энзи. Все еще может перемениться. Снег, снег идет, вставай, Эсика его тормошила. Заторможенный Андрей вылез из-под шкуры и не узнал равнину. Она была вся покрыта белым покрывалом. Северный ветер помог им. Не один он чуял надежду, вокруг суетились люди, пусть у них нет еды, но теперь они могут быстрее покинуть это гиблое место. В этот день они прошли больше, чем за несколько предыдущих. Далеко позади остался горный массив, они шли по ровной равнине с редкими холмами. Караван постепенно снова превращался в единое целое, шеренга саней заново стала колонной. Вернулись Инзи и Эхикка, которые должны были разведать дорогу. «Впереди река, Эссу», — сказал довольный Быстроногий. «Она течет в солнечную сторону, а не как все другие в сторону холода. Две реки, которые соединяются в одну», — уточнил Энзи. «Мы дойдем до них уже завтра. Одна течет с восхода, а другая с холодной стороны». Ночью громко плакал маленький Эрит, и никто не мог его успокоить. Пришла Грака, что-то украдкой отдала Эсике, и вскоре он, наконец, замолчал. «Он был голоден», — ответила она ему. «У меня оставался кусочек мяса, твоя женщина дала ему его. Завтра все изменится, мы добудем еду». К двум холмам, между которыми текли реки, они приблизились уже к полудню. Погода продолжала преподносить сюрпризы. Подул южный ветер, температура быстро росла. Может, в этих колебаниях и кроется причина, из-за которой в это время года животные избегают этого места. Вдали на востоке виднелись белые облака. Прямо на восход видны горы, эта река течет с них. Энку тоже смотрел на восток, и они очень высокие, это снежные вершины, а не белые облака. Так это Альпы. Выходит, эта равнина лежит между Альпами и обширным горным массивом, который они обошли, и судя по всему, они находятся в долине реки, которая течет по узкому проходу прямо в Средиземное море, больше некуда. Потому здесь и такая странная погода, то теплый воздух со Средиземноморья доберется, то холодный, северный. Мы не сможем дальше двигаться, нужно подобрать место до следующей зимы, догнавший его Изуми говорил разумно. Большую стоянку решили основать прямо на холме, месте слияния двух рек. Так они будут защищены почти со всех сторон. Надо всем отправляться на охоту, Эссу. Многие не ели уже по несколько дней, заметно исхудавший Энку пришел с копьем с каменным наконечником. Бережет свое бронзовое острие. Нет в этом необходимости, снег уже тает, только зря потратите силы. Мы находимся прямо на реке, добудем себе рыбы, но на ней толстый лед. У нас есть крепкие топоры из растаявшего камня, мы разобьем его. Никогда о таком не слышал, Большеносый был удивлен. Разбить лед оказалось не так легко, как предполагал Андрей. Он то думал, что все выйдет как на озере у каньона, когда им удалось поймать в полынье осетра и спастись от голода. Не тут-то было. Уже несколько часов лесовики стучали по льду топорами, отдать их в чужие руки они отказались, и посреди реки образовалась яма глубиной более полуметра, но до воды они так и не добрались. Каменщики кидали в нее время от времени раскаленные камни, которые шипели, порождая облака пара. Наконец, очередной булыжник упал на дно ямы и вдруг исчез, пробились до воды. Собравшаяся кругом толпа радостно заорала, но это было только начало, до темноты едва успели немного расширить дыру во льду, придется продолжить работу завтра. Никто этой ночью не жаловался на голод, все в нетерпении ждали наступления следующего утра, а в полночь Андрей проснулся от странных звуков, доносившихся с реки. Светила яркая луна, а вокруг лунки размахивали топорами лесовики, решившие не терять времени в ожидании восхода солнца. «И где рыба, Эссу?» В голосе Энку прорезались нотки разочарования. Полынью расширили до метра, в нее несколько раз закинули сети, которые потом с трудом вытянули обратно. Течение в этом месте было довольно быстрым, а рыбы все не было. Надо расширить ее еще больше. Андрей сам ничего не понимал. Может, не в том месте разбили они лед? Полынья стала шире. Лыпу с топором наклонился над ней, чтобы выровнять края, как вдруг из воды выскочила довольно большая рыба, угодила ему в лицо и, разевая рот, осталась лежать на льду. От неожиданности мужчина старший уронил топор, который благополучно ушел на дно реки. Растяпа. Но сейчас Андрей не мог на него долго злиться за утерянный топор. Есть здесь рыба, а значит, сегодня они наконец все поедят. Хороша, Андрей взял трепыхающуюся добычу в руки. Серебристая рыба, украшенная четырьмя темными полосами, была длиной с его руку. Хватит на одного человека. Теперь можно и сети закинуть. Гора рыбы высилась у полыньи. Андрей, который первоначально планировал ограничиться раздачей по две головы на сани, быстро отменил лимит. Пусть берут столько, сколько смогут съесть. Кажется, вся речная живность собралась у освобожденного от льда участка реки. Время от времени ошалевшие форель или окунь выпрыгивали прямо на лед. Всегда говорил, что ты везучий, довольно икнувший Энку скинул ногой обратно в реку прыгающую на льду рыбу и присел рядом. Где такое было, чтобы еда сама к тебе в руки шла? В другом мире надо бы тоже рядом с тобой держаться, если ты туда попадешь. Я и сам не знаю, почему ее так много собралось в этом месте, но рыбы нам хватит до того времени, когда подрастет трава и сюда снова придут быки и олени. Летняя стоянка постепенно превращалась в крепость, защищенную с трех сторон водной преградой. На широком холме стояли сани мастеров и место для школы, а у его подножия несколько рядов саней, между которыми оставили широкие проходы. Проникнуть на стоянку можно было только со стороны междуречья, где река, текущая с гор, резко заворачивала на юг. Снег давно уже сошел, и из земли начала пробиваться новая трава. Рыба в полынье перестала ловиться в прежнем количестве, а скоро и вовсе исчезла. Лед на реке трещит. Эсу, его нашел Изуми. У нас такое случалось, когда лед вот-вот должен был разломиться на куски и отправиться в море. На всякий случай запретили выходить на реку, а в одну из ночей их всех разбудил грохот. Течение как острым ножом вскрыло ледяную корку посередине реки, и теперь толстые куски льда, напирая друг на друга, образовали заторы, из которых сила воды выталкивала одинокие льдины на берег. Прошло еще несколько дней, прежде чем вода полностью очистилась от льда. Весна пришла окончательно. А не загнали ли мы себя в ловушку, подумал Андрей. В случае чего бежать нам будет некуда, со всех сторон вода. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что плюсов все-таки больше. Это место – их новый дом. Пусть и останется таким только лишь до следующей зимы, он должен быть защищен. Совет дороги был настроен благодушно. Пусть и приелось ежедневное ухо и жареная рыба, но угроза голода покинула караван, а скоро можно будет идти на охоту по подросшей траве. Андрей быстро разворошил этот улей. Завтра после восхода солнца начнет снова работать школа. Все дети должны посещать ее, если только старшая не сочтет это излишним. А если кто не захочет отправить ребенка в школу, среди недовольных, как ни странно, больше лесовиков и каменщиков, тогда он не получит полуденную еду. В любое время, если Иру и другим мастерам понадобится помощь, то все должны отправить к ним нужное количество мужчин, женщин или детей. То же самое касается и пожеланий Граки, из семьи из-под Белой горы. Кто хочет на охоту, должен сказать об этом Энку или Изуми, но в любом случае не отходите дальше, чем на три заката. А завтра с Энзи и Энку я отправлюсь осмотреть земли между двумя реками. На восходе здесь может быть жарко, а к закату – холодно, и наоборот, Энку вытер пот с лица. Чем дальше на север они шли, тем шире становилась равнина между двумя реками. Пока одна из них не завернула под прямым углом прямо на восход, они двинулись вдоль нее, стараясь не отходить далеко. Впереди показались невысокие, пологие холмы, впрочем, вполне проходимые. Гряда оказалась довольно узкая, и вдруг перед ними появилась небольшая, закрытая со всех сторон долина, которую зигзагом прорезала река. Видны были поросшие лесом пологие возвышенности по сторонам от ее берегов, которые постепенно поднимались террасами, заканчиваясь круглыми холмами. Олени у реки и быки. Эсу, надо было нам здесь на лето остановиться. И лес рядом с рекой. Такое удобное место многим может понравиться, и мы не знаем, кому именно. Племя речных людей так давно жило в долине между двумя горными массивами, что они и сами забыли, откуда они сюда пришли. Их было так много, что никто не рисковал охотиться на угодьях их семей, начинающихся далеко на севере и простирающихся на 10 переходов до самого теплого моря. Все племена и семьи, которые шли с восхода на закат, предпочитали пройти севернее, иначе себе дороже. И тут мужчины племени принесли с собой новости, которые нужно было обсудить старикам семей. Старейшины молчали, обдумывая только что услышанное. Кто-то даже усомнился в правдивости слов охотников, но другие сразу же поверили им, такое тяжело придумать, и ни разу при этом не запутаться, особенно когда вас трое. И сколько было этих людей, кто-то желал все-таки еще раз удостовериться. Они заняли всю равнину у двух рек, вдоль которой мы спускаемся летом до самой Горькой воды. Это случилось в день, когда выпал последний снег. Как они выглядели, мы не подходили близко. Издалека показалось, что они все разные. Есть и высокие, и низкие, и они другие. Кожа у них как снег, волосы как высохшая трава. Не бывает таких людей. Мужчины пожали плечами. Не бывает, так не бывает. Это не их дело. Почему вы сразу не вернулись, как только их увидели и не сообщили нам? Луна на небе успела умереть, с тех пор как сошел последний снег. На обратном пути мы добыли двух быков в большой яме. Еще один, в которого мы попали вчера, убежал. Мы принесли еду в семьи. Охотники ушли, снова повисло молчание, пока его не прервал скрипучий старческий голос. «Я знаю, кто занял нашу равнину, это старые люди». Помутневшая от весенней талой воды река текла неподалеку от Андрея. Закрытая долина оказалась довольно удобной, на самом берегу росли ивы, чуть выше начиналась линия лиственных лесов, а еще выше цеплялись за склоны сосны. Может и в самом деле переселиться сюда до зимы? Кровь быка прошел вчера и поднялся выше. Энку нарушил ход его мыслей. Они шли по кровавому следу по старой листве, затем пролезли сквозь густой кустарник, когда он повернул назад к реке, и, наконец, наткнулись на огромного быка у самого берега. Он был на последнем издыхании, глаза стали мутнеть, и бык, увидев их, только мотнул своей украшенной большими рогами головой. Энку топором Гейрэха прервал его мучения. А вот и причина его смерти. Энзи вытянул из его бока дротик, увенчанный костяным наконечником. Примечание. Место летней стоянки – это долина реки Рона, которая течет между центральным массивом и Альпами. У двух холмов, где соединяются Рона и Сона, будет построен город Лион. Большая яма, на языке речного племени так называются обширные котловины, характерные для ронской низменности. Глава 13. Черный камень. Мудростью случая, данными мне знаниями, сын Иквы запнулся. Все-таки это был его первый в жизни урок. Старшая ободряюще кивнула ему, и он продолжил. Зеленые камни встречаются в невысоких горах или холмах, лучше у обвалов возле ручьев их искать. Рядом часто находятся и синие камни. Чтобы получить крепкие острия для копий и ножи, мастера смешивают их в печи и кладут на 4 зеленых камня один синий. Синие камни издают плохой запах. Вместо него можно положить камень раннего утра, тогда острия будут не белые, а цвета солнца. Он показал детям два камня, которые только что описал. Старшая решила расширить школьную программу уроком о минералах. Помимо детей на занятии пришел Лута из семьи художников и взрослые каменщики, сдружившиеся с сыном женщины Энку. Ранее все вместе они обошли окрестности стоянки, но, увы, ничего интересного на равнине не нашли. Надо отправляться в предгорье. А какие камни еще бывают? Детям урок нравился. Это не занудная математика с цифрами, которой их с утра кормила старшая. Белые, очень мягкие, ими можно рисовать, серые, из них получаются острия для копий, черные, которые никуда не годятся, пачкают руки и крошатся. Андрей остановил его перечисление. «Где ты видел такой камень?» «В ущелье, где был дом Гейрэха». Сын Иквы не понимал, почему Иссу вдруг проявил интерес к бесполезному камню. «Если найдешь такой, то принеси мне». Все было хорошо в Междуречье, где они обосновались, но только вот деревья не росли. Для готовки использовали принесенный весенними паводками с гор речной топляк, пока его хватало, но надолго ли? А если Иру прожорливую печь запустит, то как произвести плавку без запаса древесины? И, оказывается, у него в каньоне был уголь, а он и не подозревал об этом. За всем одному не уследить. Завтра идет гора, камень. Каменщики, кажется, соблазняли сына Иквы отправиться в предгорье искать камни, о которых он только что рассказал в школе. Надо взять процесс в свои руки. С вами пойдут мужчины, которых отправит Рыту. И я, кажется, знаю, куда вам лучше направиться. И обратитесь к Иру, пусть даст вам острия из растаявшего камня и ножи. Хватит им бегать с заостренными палками. Отряд, который он направил в долину, где они добыли быка, вышел внушительным. Помимо каменщиков к сыну Иквы примкнули и лесовики, собиравшиеся построить там плоты, четверо длинноногих, которых приставил Рыту и даже неугомонный старый Юта. Надо бы и нам с ними пойти, Энку скучал на стоянке. Рыту не очень хорошо знает мужчин длинноногих, Кто знает, надежных ли людей он отрядил для защиты сына Иквеюта. Их и так много, кто рискнет напасть на такой большой отряд. Пойдем лучше посмотрим, как Исика с женщинами и младшими охотниками стреляет из лука. Старые люди, среди стариков семей речного племени многие и не слышали о таких. И как только старый Арху про них вспомнил, на этой равнине и раньше появлялись люди, языка которых они не понимали, но они быстро уходили дальше на закат. Они строили свои стоянки на их земле, и внешне от них самих они не отличались. Их много пришло, мужчинам одной или двух семей не справиться с ними. Мы соберем охотников всего племени как на большую охоту и прогоним старых людей с нашей земли. Не надо торопиться, им нужно искать быков и оленей на равнине, нам легче перебить их по несколько человек, когда они пойдут на охоту, чем пытаться захватить всю стоянку. Старый Арху был мудр. Из всех стоянок речного племени семья Арху располагалась ближе всего к месту, где две сестры реки соединяли свои воды. Он сам основал эту семью, когда еще волосы у него оставались черными, а голос не треснул от мороза холодной зимой. Тогда он ушел со своими братьями и их женщинами из старой семьи, где стало очень уж много людей, поближе к большой яме. Позже к ним пришли и другие мужчины. Очень уж место оказалось удобным. Яма снабжала их деревом, на ее террасах паслись быки, олени и кабаны, река со спокойным течением была богатая рыбой, которую добывали заостренными копьями без наконечника. И он не хотел рисковать, отправляя мужчин охотиться на старых людей. Но почему их так много и откуда они пришли? По слухам, они остались только в горах далеко на закате, живут в норах, едят сырое мясо, бьют зверя заостренными палками, а их женщины умеют лечить всякие болезни. Все эти вопросы требовали ответов. Отправляйся в большую яму, там обязательно появятся чужие люди, не могут не появиться, а если будут двигаться вдоль реки, захвати кого-нибудь из них живым. Его внук Айол, уже давно взрослый, крепкий мужчина, самый надежный охотник его семьи. Ута вдохнул свежий утренний воздух. Хорошо, с тех пор, как он покинул семью художников, он чувствовал себя лучше, перестали болеть колени, ноги и руки налились силой, он словно вернулся на много зим назад. Это было верное решение отправиться в долгую дорогу. Жаль только, он так и не увидит эти восточные земли. Старые люди между тем разделились на группы. Сын Иквейте, кто пониже ростом, с наступлением рассвета отправились искать разноцветные камни у подмытого рекой высокого берега. Длинноногие ушли на охоту, а с ним остались только лесовики, принявшиеся рубить деревья. Хороши же у них топоры, несколько ударов хватило, чтобы повалить толстое дерево. Он помог им дотащить до реки очищенные от ветвей стволы, после чего они принялись вязать свой первый плод. А хорошо придумали, зачем идти через равнину до стоянки, когда можно спуститься по воде на связанных вместе бревнах. Ута еще не видел такого способа передвижения, только слышал, как старые люди упоминали о нем, рассказывая об общем походе, одном из эпизодов их войны с девятиглавым племенем. Первый плод был скоро готов. Он был широк и тяжел. Собравшись все вместе, с трудом столкнули его в реку, привязав с помощью веревки к растущему рядом дереву. Ута с опаской взобрался на него, даже не шелохнулся. Бывший авторитетный охотник семьи художников попрыгал на бревнах, которые и не думали расползаться, чего он опасался. Старые люди не в первый раз удивляли его. Эти сани, с помощью которых они передвигались по снегу, необычайно твердые острия копий и ножи, сушеное мясо и рыба, горшки, в которых удобно варить мясо и отвары, а теперь и плоты. Откуда они все это умеют? И почему окружающие их темнокожие люди считали старых людей не совсем людьми? Он видел, что все удивительное и необычное расходится из семьи ГРХ, а остальные перенимают у них полезные в жизни новинки. Но почему именно ГРХ? Этого он понять не мог. Черный камень. До него донесся радостный крик сына Иквы. Нашел все-таки. Ута и лесовики поспешили на голос. Юноша держал в руках черный булыжник величиной с голову лошади. Не пачкает руки и крепкий. Это другой камень, не такой, как в каньоне, хотя и похож. Остаток дня сын Иквы пребывал в задумчивости, рассеянно гладил черную поверхность булыжника, а с утра быстро куда-то исчез вместе со своими помощниками. Вернулись они довольно скоро, с головы до ног перемазанные черной пылью и с мешками из бычьей шкуры, в которых оказались блестящие черные камни. Я подумал, что если зеленые камни всегда встречаются рядом с синими, то и неподалеку от найденного черного камня должен быть тот, который нам нужен. Обнаружил его выше по течению ручья, Сын Иквы были доволен собой. Он нашел сразу два вида черного камня и пусть теперь Иссу разбирается, какой из них ему был нужнее. Напасть или дождаться другой, более удобной возможности. Айол грыз ветку и не мог решиться на какое-то действие. В итоге осторожность взяла вверх. Очень уж много старых людей пришло в большую яму и ему с тремя охотниками с ними не справиться. За эти несколько дней, в которые он наблюдал за ними из убежища, он хорошо их разглядел. Что ему бросилось в глаза, так это то, что они совершенно разные. Нет, настоящие люди тоже не все одинаковы, но внутри одной семьи, рода или племени все выглядят почти на одно лицо. Здесь же он видел, что ушедшие на охоту едва ли не на полторы головы выше тех, кто остался добывать камень для наконечников копий недалеко от реки. Зато те выглядели покрепче. Не бывает таких различий в одной семье. Общее у них было только то, что у них не росли бороды и волосы на голове у всех оказались обрезанными. Надо рассказать об этом Арху. Совсем уж странным выглядело присутствие в этой компании настоящего человека, худощавого старика с седой бородой. Сначала Айол решил, что это пленник, но когда он пошел помогать тащить бревно из леса, валившим в нем с невозможной скоростью деревья старым людям, то ему стало понятно, что и он принадлежит их семье. Но как такое может быть? Он пробыл в большой яме еще несколько дней, пока старые люди не покинули ее. Айол видел, как они грузят мешки с камнями для остриев, что показалось ему странным. Даже поднялся на место, где они его добывали и не нашел годного серого камня, только черный и ломающийся. Для чего он им понадобился? Пусть об этом думает Арху. Он не ошибся, когда отправил в большую яму своего внука. Другие мужчины могли и напасть на появившихся там чужаков. И кто знает, чем бы все это закончилось. Арху протянул ему вкусный кусок ноги кабана, поджаренный целиком на костре. Пусть этот зверь весной и не такой жирный, как осенью, но всяко вкуснее жилистого большеголового быка. Но как они могли уйти по воде? Он дождался, когда молодой мужчина доест вкусное мясо. На одном стволе дерева можно летом переплыть реку, но нельзя сделать это сразу многим мужчинам, с добытым мясом, мешками из шкуры и другим грузом. Они их соединили и бревна не расползались, а остались вместе. Я не знаю, как они это сделали. И таких связанных деревьев было у них как пальцев на руке. На два они сели сами, а на остальные положили двух быков и оленя, плохой черный камень и сухое дерево. Арху молчал. Слова Айола только добавили загадок в историю с появлением на равнине старых людей. Эти люди не одна семья, я уверен в этом. Не принадлежат они и одному роду или племени. Они все разные. Арху вдруг осенило. Конечно же, это сброд, который бежит от общей опасности, как вместе бегут звери от лесного пожара. Решили спастись от какого-то бедствия или нападения людей, которые ранее прошли на закат мимо речного племени. Но останутся ли они у двух рек или отправятся дальше? Его семья подождет, но хватит ли терпения у других родов племени, ведь скоро в солнечную сторону вслед за подросшей травой потянутся и стада быков и оленей, а за ними и охотники на временные летние стоянки. У Айола нет времени отдых, надо предостеречь остальные семьи племени, а сам он пойдет в большую яму, старые люди туда снова вернутся, им нужны лес, дрова и камни. Звери идут сюда с холодной стороны, и с каждым днем их становится больше. Только вчера охотники добыли 5 быков и 3 оленей. Энку разглядывал небольшой рог добытого на днях молодого настоящего быка, собирался отнести его к мастерам, чтобы сделали сигнальный горн. Как говорящий мужчинам долгой дороги, что они должны делать, он хотел вручить его каждому охотнику, который следил за 30-сонным отрядом. «Не кажется тебе странным, что за все время мы не видели людей, которые должны жить на этой равнине?» Андрею не нравилось, что пошел уже второй месяц после их прибытия в Междуречье, а они так и не встретили ни одного кроманьонца. Между тем их охотники с каждым днем все дальше отходили от стоянки. Могло ли случиться такое, что они пришли в совершенно свободную от людей местность? Да нет, конечно, они знают о нас, поэтому и избегают этих угодий. Очень уж нас много. Пусть и дальше так идет, Энку не видел проблемы, не беспокоит, ну и хорошо. От разговора их отвлекли крики, которые доносились с реки. Оба поспешили к берегу. По медленному течению к стоянке спускались сразу несколько больших плотов. Андрей разглядел на первом из них худощавую фигуру Ута и рядом с ним сына Иквы. Хорошо это они придумали, чем через всю равнину идти, решили по реке спуститься. От избытка чувств Энку дал тройной сигнал из рога. Плоты с трудом причалили берегу, Течение, пусть и медленное, норовило вынести их в середину потока. Андрей подумал, что неплохо бы соорудить причал чуть выше стоянки, где имелась небольшая заводь. Иква погладила сына по голове, что не говори, а он много полезного принес в семью ГРХ. Вот и сейчас Эссу ходит довольный вокруг кожаных мешков, набитых найденных им черным камнем, слушая его рассказ о пребывании в долине. Ажиотаж после прибытия плотов стих, их разгрузили и все разошлись по своим делам. Остались только приплывшие, Ртусензи и Иква с младенцем на руках. А нельзя нам хотя бы часть долгой дороги на таких плотах проплыть, очень уж много лун до зимы, а как снег выпадет, то пересядем на сани. Большеносы все еще находился под впечатлением прибытия плотов. Особенно ему понравилось, что и сын Иква, и даже Ута не показывали никаких признаков усталости. Плыть это не пешком несколько дней, бычьи туши по равнине таскать. Если отправиться по реке с горькой водой, то мы достигнем восточных земель на одну зиму раньше. Но на плотах это сделать тяжело. Море это не река, там могут подняться высокие волны и опрокинуть их. Жаль, Энку загрустил. Очень уж заманчиво было бы уплыть отсюда, избежав необходимости преодолевать овраги, узкие ущелья и нападения темнокожих. А зачем тебе нужен был этот черный камень? Вопрос занимал всех. Судя по выпачканным рукам, все пытались оценить его свойства и так и не нашли для него никакого применения. Несите их к мастерам. Андрей отметил, что Ивру не послушал его и все-таки привез разобранную печь. Не иначе как раскидал камни по саням. Теперь вот соорудил ее заново. Только плавить в ней сейчас нечего, с собой успели забрать только совсем немного синих и зеленых камней, но и их хватит для демонстрации. Мало у нас дров, не расплавятся камни, Ивру боялся испортить с таким трудом привезенную руду. А если еще в печи застынут, то придется ее заново разбирать. Но Иссу только улыбнулся на его предостережение. При помощи Упиши он загрузил камни в печь. К удивлению Ивру, он не стал заполнять дровами место для костра, а оставил достаточно свободного места. И что теперь? Дрова ярко горели в печи, Ивру порывался добавить еще, чтобы печь не успела остыть, но Иссу остановил его и под шумный выдох мастеров накинул на них целую кучу привезенного сыном Иквы черного камня. Пламя затухло, повалил темный дым напополам с мелкой пылью. Андрей громко чихнул. Упиша понял, в чем дело, и бросился поддувать воздух в печь, и скоро черные камни занялись спокойным багровым огнем. Давно уже разлили по формам растаявший камень, а черное топливо все еще не прогорело до конца. Ивру время от времени ворошил его в печи, пока, наконец, от него не осталось только зола. «Этих мешков нам надолго хватит», — выдал он свой вердикт. «Да, но еду лучше готовить на обычных дровах, а черный камень использовать для печи или зимнего костра. А для чего нужен другой черный камень?» Андрей повертел его в руках, твердый и крепкий, с маслянистым блеском. «Если появится время, то сделайте из него ожерелье». Ута не верил своим глазам. На его глазах Иссу заставил гореть камень, и самое удивительное, что все восприняли это как нечто само собой разумеющееся. Кажется, он близок к разгадке тайны, откуда у старых людей появились столь необычные вещи. Их научил изготовлять их никто иной, как авторитетный охотник маленькой семьи ГРХ Иссу. «Быки, быки». Андрей находился на самой высокой точке стоянки, рядом с мастерами. Он оглянулся и увидел медленно движущиеся с севера вдоль реки огромное стадо. Бизоны, только они собираются в подобных количествах. Стадо проходило мимо них в течение 3 дней, и охотники остановились только когда у них начала заканчиваться соль. Все пространство стоянки было завалено шкурами, головами, кишками, которые Андрей заставил освободить от содержимого, вымыть в воде и подсушить. Пригодятся для начинки сухим мясом. Заготовленной еды им точно хватило бы на пару месяцев пути. Может и в самом деле рискнуть и пересечь Средиземное море на плотах, а не ждать наступления следующей зимы. А сейчас наступило время объесться свежим мясом. Как легко они расслабляются. На стоянке царила сытая лень. Ей поддалась даже старшая, которая не понимала, зачем Иссу срочно понадобился Лыпу и другие мужчины, входящие в совет дороги. Пока привязавшаяся к нему Исика не шепнула ему, что она ждет ребенка, который должен появиться на свет уже этой зимой. Совет все-таки собрался, когда Энку по его просьбе прогудел в свой рог сигнал сбора. «У нас закончилась белая Иссу, и необходимо направиться на ее поиски». Андрею не понравилось, как все вяло согласились. Ни споров, ни желающих что-то делать. Хорошая жизнь не способствует активности. Того гляди, еще откажутся куда-то уходить из Междуречья, где столько добычи. И еще, возможно, мы отправимся в долгую дорогу не зимой, как планировали, а уже этим летом по морю. Река с горькой водой опасна. Плоты лесовиков могут развалиться от волн. Ты сам, Эссу, когда-то спас меня в подобной ситуации, и знаешь это, Изуми никуда не хотелось уходить. В эти дни увлеченные им в долгую дорогу длинноногие наконец-то почувствовали покой и сытость, и ему не хотелось ничего менять. Это будут другие плоты, я покажу Лыпу, как их сделать. И пусть Рыту отправится на поиски соли, скоро рыба пойдет, которая зимовала в верховьях реки, и без нее нам ее не заготовить. Стрела с твердым наконечником из растаявшего камня просвистела и наполовину вошла в трухлявое бревно. Андрей наблюдал, как Исика занимается своим любимым делом, пока имела возится с маленьким Эритом, обучает женщин и младших охотников стрелять из лука. Не у всех выходило так ловко стрелять, как у нее, тем не менее, скоро бревно стало похожим на дикобраза. Еще по 3 стрелы и на сегодня хватит. Исика мотнула своими завязанными хвостом светлыми волосами и вернулась к нему. Что ты рисуешь на песке? Новый плот, на котором можно пересечь реку с горькой водой. Почему он напоминает искривленную палку? Это называется лодка, на ней можно плавать, если выдолбить ствол дерева подходящей формы. Но в бревне нет места для припасов, женщин и детей. А если кто встанет, то может упасть в воду. За последние дни Андрей перепробовал множество вариантов плотов, подходящих для плавания вдоль берега моря. Но все было не то. Теперь вот дошел до идеи лодки из цельного ствола, но и он его не устраивал. Где взять столько подходящих деревьев? Пришел Лыпу со старшей, все ждет, когда Иссу додумает свой плот. Посмотрел на рисунок и остался недовольным. Лесовики могут выдолбить ствол дерева с крепкими топорами из растаявшего камня, но их понадобится много, мы не успеем до лета и даже до зимы. Положить бы на 2 лодки плот, тогда и места хватило бы, и сидеть не нужно. Старшая не была настроена столь скептично. А плоты можно сделать из саней, их у нас много. 2 лодки не выдержат тяжелый плот, Лыпу не сдавался. Андрей улыбнулся. Молодец, старшая, в этом нет необходимости. Мы свяжем лодки между собой тонкими жердями, и как он сам не додумался до идеи катамарана. Надо попробовать, вдруг получится. Что они здесь ищут? Арху оказался прав. Старые люди вернулись в большую яму, но вопреки его предположению не охотились и не рубили лес, а осматривали обвалы берега на реке или рыскали по террасам до самых вершин, окружавших яму холмов. Опять камень понадобился, он своими глазами убедился, что Айол был прав, все они выглядели по-разному. На этот раз в яму пришло много старых людей с длинными волосами цвета солнца, а у некоторых росла борода, словно совсем другая семья наведалась. Видимо, они не нашли, что искали. Устав бродить по камням, собрались все вместе у реки и улеглись на широкие плетенки из веток, которые для чего-то все они носили с собой. Узнать бы, что им нужно. Не нравилось ему столь близкое соседство к его семье странных людей. Айол вернулся вчера, предупредив ближайшие к ним семьи. Но вопреки его предостережению мужчины речного племени не вняли его словам и отправились в солнечную сторону вслед за стадами быков на большую, где неизбежно столкнутся с чужаками. Сейчас он вернется к себе, а на большую охоту мужчины его семьи опоздают. Нет здесь белой Иссы. Рыту бросил в костер толстую сухую палку, которая весело затрещала, занявшись красным пламенем. А где ты брал ее, когда мы жили у Белой горы? Инзи был согласен с Рыжим, следы животных были равномерно распределены по всей долине, они вели куда-то в одну сторону, как это бывает, когда они приходят издалека полизать соленые камни. Это место нашел Иссу вместе с Эруком, еще до того, как его отнесли на холмы ушедших. Небольшая пещера в горах, куда звери не могли добраться. Они спрятались там от белого зверя, а затем он показал мне ее. Внутри вместо камня она целиком состояла из белой Иссы. Но он забыл про это, и когда появилась семья Гейрэха, то снова и снова просил принести ее. Тогда мы зря теряем время. Нет здесь такой пещеры, заберем черный камень, дрова и отправимся вниз по течению на свою стоянку. На временной стоянке жизнь шла своим чередом. Прошли южнее казавшиеся бесконечными стада быков, на равнине появились красавцы-большероги, предпочитавшие передвигаться мелкими группами, и настоящие быки. Иногда пробегали однороги, предпочитавшие держаться в одиночку. А Андрей все время проводил на сооруженной недавно пристани в заводи, пытаясь добиться от лесовиков создания мореходного плота. Дно лодки должно быть ровным и широким, его надо обтесать. Лыпу сделал небольшой катамаран, но он слишком сильно погружался в воду, а небольшие волны так и норовили перевернуть всю конструкцию. Теперь они вместе пытались понять, почему так происходит. Вода проникает спереди, надо сделать высокий нос. Пожалуй, Лыпу прав, надо поднять нос, укрепить киль и уравновесить бревном позади, а уже потом делать палубу из крепких палок. Пусть учится и пробует различные варианты катамаранов у пристани в заводи. Бу-бу-бу-бу-бу. Энку трубил срочный сбор. На холме у мастеров было не протолкнуться. Андрей растолкал всех и прошел в середину полукруга. На земле лежали два тела двух мужчин и мертвого ребенка. Все по виду вроде бы из длинноногих. Обоих охотников убили ударами копья в спину, а мальчику размозжили голову. Наверное, пытался дать отпор. Андрея замутило. Вот и дождались кроманьонцев. Они были с детьми. Мужчины присматривали за ними, ушли еще утром на равнину, мы их догоним. Изуми с благодарностью посмотрел на него. Дети и охотники принадлежали к семье заречных длинноногих, которые до сих пор предпочитали держаться особняком. Ему было нужно утвердиться среди них. Примечание. Черный камень, кроме угля сын Иквы обнаружил и гагат, минерал, который используется в качестве украшений. Глава 14. Погоня. Течение реки было на редкость спокойным. Рыту улегся на нагретые солнцем бревна, прикрыл глаза и задремал, положив руку на древко копья. По словам каменщиков, плыть им до своей стоянки еще полдня, а стоять на плоту, осматривая окрестности, ему надоело. Пусть Инзи этим занимается, любит он это дело. И чего бояться, за почти три луны, которые они находятся между двумя реками, они кроме дротика в раненом быке так и не увидели никаких следов темнокожих. А-а-а, Рыту вскочил на ноги. Кричал один из низкорослых каменщиков, лицо которого было залито кровью, а рядом с ним Энзи держал в руках стрелу. Повезло, будь он сам на его месте, воткнулась бы ему прямо в грудь, а так чиркнула по макушке. Уху-уху. Со стороны крутого в этом месте берега раздались крики. Рыту увидел стоящих в полный рост темнокожих, один из которых с недовольным лицом выцеливал из лука еще одну жертву. Еще бы ему радоваться, когда промахнулся в такого близкого расстояния. «Прячьтесь!» Стрела пробила щит, за которым он присел, и костяной наконечник вылез прямо у его лица. Сквозь щель в плетенке он разглядел разочарованного темнокожего. «Уху-уху!» Рыту казалось, что с момента нападения прошла целая вечность, но словно прилипшее к небосводу на одном месте солнце показало, что это не так. Рядом громко ругался Три Пальца, которому стрела, пущенная сбоку, оцарапала плечо. «Хорошо еще!» Что тонких копий с костяными наконечниками у их противников не осталось, а каменные не могли пробить их щиты. Плохо, что они ничего не могут поделать и вынуждены, сидя на корточках, прятаться за щитами, пока их сверху вниз не торопясь закидывают стрелами. Будь с ними Эсика с ее луком, то все бы могло обернуться совсем по-другому. Но ее нет, остается только терпеть, ожидая, когда от них отстанут. Но отстанут ли, что может быть азартнее, чем безнаказанно убивать себе подобных. Рядом с берегом слишком медленное течение, нам надо уйти на середину реки. Энзи крутился на плоту, закрываясь щитом, и попытался оттолкнуть плот палкой от дна. Не получилось, глубоко. Наконец их плавательное средство уткнулось в топкий берег и остановилось. Наверх. Рыту уже был готов броситься на темнокожих и с голыми руками, лишь бы не оставаться на месте, чувствуя себя беспомощной жертвой. Уху-уху. Увы, яростный удар строя с блестящими остриями копий и щитами пришелся в пустоту. Темнокожие пустились на утек, заметив, что их не преследуют. Они остановились на безопасном расстоянии и теперь угрожающе трясли копьями. Рыту чувствовал себя обманутым. Ни разу такого не случалось, чтобы темнокожие выдержали натиск строя, вооруженного щитами и копьями. В довершение неприятностей толстая веревка, соединявшая плоты между собой, перетерлась, и два из них, груженные черным камнем и дровами, самостоятельно уплыли вниз по течению. «Так они за лето всех нас перебьют», — Эпи осматривал царапину на плече, «а мы даже не знаем, где находятся их стоянки». Прежде чем они смогли освободить свой застрявший на берегу плот, остальные успели скрыться из виду. Они плыли дальше по убаюкивающему течению, словно ничего и не произошло. Только плечо Три Пальца и голова каменщика напоминали о нападении. А ушедший в себя Рыту напряженно о чем-то думал, так и не выдавив из себя до прибытия на стоянку ни единого слова. Эхаут злился на Иссу, который оставил его на стоянке дожидаться возвращения из долины Рыту и Энзи. Сам он уже несколько дней как с Энку и длинноногими отправился по следу темнокожих, которые убили мужчину и ребенка, наказав догнать их, как только рыжий вернется. Не умевший сидеть и ждать беспокойный Хаут кружил вокруг стоянки от причала, куда должны были прибыть плоты, и до холма мастеров, откуда река просматривалась лучше всего. Плоты. Наконец-то, из-за поворота реки показались два плота, которые медленно ползли в направлении стоянки. Когда они подошли поближе, то Хаут увидел, что они загружены черным камнем и древесиной. Один из них вынесло прямо к причалу, а вот второй достать они не смогли, и он отправился вниз по течению. Но где Рту и Энзи? Плывут. И как только поместились все на одном плоту, Хаут сразу понял, что остальные они потеряли не по своей вине. Очень уж напряжены были лица у прибывших, да и ранения Эпия и каменщика от него не укрылись. Новости, которые принесли Рту и Энзи, ему не понравились. Совет долгой дороги рассчитывал на лес из долины, а теперь получалось, что темнокожие в любой момент могут перехватить их на реке, текущей по степи. И не всем может так повести, что отделаются только царапинами, как и перекаменщик. Мы должны как можно быстрее догнать Иссу и длинноногих еще до того, как они найдут стоянку темнокожих, забравших детей. И Хаут пытался вразумить Рту, который вместо того, чтобы немедленно отправиться догонять Иссу, зачем-то пошел к Исике и вернулся назад с Лэнсе и другими младшими охотниками. Еще и каменщиков взял с собой, загрузив их стрелами. Так они не смогут догнать Иссу и выносливых длинноногих, которые оторвались на несколько дней пути.